Так случилось, что во время одной из своих воскресных прогулок мистер Аттерсон и Ричард Энфилд снова очутились в боковой улочке, в которой стоял тот самый дом с дверью. Поравнявшись с ней, они оба остановились. Хорошо, что этой истории пришел конец, и мы не увидим больше мистера Хайда. Очень на это надеюсь. Я вам не говорил, Ричард, что видел его однажды и испытал к нему то же отвращение, что и вы. При столкновении с его персоной одно от другого отделить невозможно. Кстати, каким же должно быть недотепой вы меня посчитали? Я ведь тогда не сообразил, что это черный ход в лабораторию доктора Джекила. Значит, вы это выяснили. Тогда, раз уж вам известен хозяин двери, мы можем зайти во двор и посмотреть на окна. По правде говоря, я сильно беспокоюсь о бедняге Джекиле. Возможно, ему станет лучше, если он увидит друга, пусть даже и не совсем вблизи. Во дворе оказалось холодно и немного сыро, и так как он был закрыт со всех сторон, довольно темно, хотя небо над их головами все еще освещало клонившееся к закату солнце. Фасад здания лаборатории украшали три окна, среднее из них было полуоткрыто, в нем виднелось печально мрачное лицо самого доктора Джекила. Надо же, лицо как у заключенного. Здравствуйте, Джекил! Надеюсь, вам уже лучше. Аттерсон, спасибо, что не забываете. Сказать по правде, я очень плох, Аттерсон, очень плох. Но благодарение Господу долго это не протянется. Вы слишком много сидите дома. Нужно больше бывать на свежем воздухе, как, например, мы с Энфилдом. Познакомьтесь, кстати, это мой племянник. Энфилд – это доктор Джекил. Ну же, берите шляпу и пойдемте с нами гулять. Вам будет полезно. Очень любезно с вашей стороны. Я бы с радостью, но, к сожалению, это невозможно. Я не смею. Тем не менее, я очень рад видеть вас, Аттерсон. Вы доставили мне огромное удовольствие. Я бы попросил вас с мистером Энфилдом подняться, но у меня здесь жуткий беспорядок. Не беспокойтесь, мы можем постоять здесь и так поговорить с вами. Именно это я и хотел вам предложить. Слова еще не успели вылететь из его рта, когда Джекил вдруг перестал улыбаться. Глаза его неожиданно расширились и наполнились страхом. На лице отразился такой ужас и отчаяние, что у стоявших внизу джентльменов тут же похолодела кровь. А затем прямо у них на глазах лицо словно потемнело, оно исказилось и стало как будто таять, быстро превращаясь в нечто незнакомое, жуткое и пугающее. Но это длилось лишь мгновение. Джекил вскрикнул и, вскочив на ноги, поднес руку к горлу. Окно моментально закрылось, и доктор исчез из вида. Двое джентльменов повернулись и молча пошли со двора. Только дойдя до следующей улицы с оживленным людским движением, мистер Аттерсон смог взглянуть на своего спутника. Они оба были бледны, в глазах застыли ужас и непонимание. Да простит нас Господь. Бедный Джекил.